Руки Жанны Мари. Они, большие эти руки, в чью кожу въелась чернота, и нынче, бледные от муки, твоим Хуана не чета. Ни кремы и ни притиранья покрыли темной негой их, ни сладострастные купанья в прудах агатовых ночных. Они ли жаркий луч ловили в истоме в безмятежный час, сигары скручивали, или сбывали жемчуг и алмаз к пылающим стопам Мадонны, они ли клали свой букет от черной крови Беладонны, мерцает в их ладонях свет. Охотниц ли на двукрылых среди рассветно-синих трав, когда нектарник приманил их, смесительницы ли отрав? Какой, пленяя страстью адской, их обволакивал угар, когда мечтою азиатской влекли Сион и Кенгавар? Нет, не на варварских базарах, не за молитвою святой и не за стиркою загарых покрыл такою смуглотой. Нет, это руки не служанки и не работницы, чей пот в гнилом лесу завода жаркий хмельное солнце дегтя пьет. Нет, эти руки исполины, добросердечие храня, бывают гибельней машины, неукротимее коня, и, раскаляясь, как железо, и сотрясая мир, их плоть споет стократно Марсельезу, но не помилуй нас, Господь, без милосердия, без потачки, не пожалев ни шей, ни спин, они смели бы вас, богачки, всю пудру вашу, весь кармин. Их ясный свет сильней религий, он покоряет всех кругом, их каждый палец санцеликий горит рубиновым огнем. Остался в их крови нестертый вчерашний след рабов и слуг, но целовал повстанец гордый ладони смуглых этих рук. Когда любви мятежной сила в толпе, куда ни поглядишь, их побледневших проносила на митральезах сквозь Париж, о руки! Нынче на запястьях у вас блестит, звеня, металл. Мы раньше целовали всласть их, теперь черед цепей настал. И не сдержать нам тяжкой дрожи, не отвести такой удар, когда сдирают вместе с кожей, о руки, ваш святой загар. Сестры милосердия. Прекрасный юноша, герой широкоплечий, со смуглой кожею и взором огневым, тот, кто сумел бы стать неслыханным предтечей в далекой Персии, простертой перед ним, еще не искушен, не сдержан, не обужен ничем, но увлечен подспудной новизной, как юный вал морской, на ложе из жемчужин, раскипятившийся под летнюю грозой. Прекрасный юноша измерит бездну злобы и мерзости людской и примется взывать, израненный к сестре, к спасительнице, чтобы ее сестрою милосердие назвать. Но, женщина, тебе, о ненасытный потрох, не стать такой сестрой, и не обманут взгляд ни ночь твоих бровей, ни тень пушка на бедрах, ни пальцы легкие, ни груди, что блазнят. Ты спишь, открыв глаза, ослепшая навеки, но тщетно мы к тебе стараемся припасть. Ты, млекогрудая, а молишь нас о млеке, а это мы тебя укачиваем всласть. За всю мороку, что тебе досталось в прошлом, за каждый обморок, за ненависть, за ложь, зла не державшая, ты все же воздаешь нам всей кровью месячных, до капли воздаешь, несчастный в ужасе. Об этом тяжком грузе он вовсе не мечтал, и жаждущий высот спешит на зов судьбы припасть к зеленой музе. От справедливости он соучастие ждет. Но эти две сестры, соперницы докуки, всю душу изгладав, исчезнут без следа, и горестным лицом в кормилицыны руки природы благостной уткнется он тогда. И что ж, ни магии, ни вере, ни по силам беднягу исцелить, утешить гордеца, и в одиночестве, унылом и постылом, он ждет безропотно грядущего конца. Все грезы перебрав и тихо встав у гроба, все в мире истины пройдя, за пятью пять, к тебе, о смерть, к себе он обернется, чтобы тебя сестрою милосердия назвать.